Глава 56. Петелина взяла мобильный, чтобы узнать, как дела дома. Справился ли Марат с Сашей ночью, или опять потребовалась помощь бабушки. Телефон оказался разряжен. Елена подключила мобильник к ноутбуку. Пока телефон заряжался, подняла трубку служебного аппарата. Тишина. Да что же такое? Совсем забыла, что специально вынула провод перед допросом Дитрих, чтобы не мешать ее чистосердечному признанию. Воткнула провод, восстановила стационарную связь, нажала кнопку загрузки мобильного. На дисплее появились сообщения о пропущенных звонках от Харченко и Марата. Даже ночью не дают покоя. С Маратом все ясно. Не справлялся с сыном и просил маму прийти поскорее. А вот бывший начальник дважды звонил после полуночи, а затем еще раз около 6 утра. Что у него стряслось? К чему такая спешка? Не иначе съемочная группа получила информацию о пропавшей Кате. Петелина позвонила Харченко первому. — Юрий Григорьевич, вы что-то хотели сообщить? — Настя пропала! — выпалил консультант фильма. — Настя? Моя Настя? — с недоумением переспросила Елена. Как следователь, она настроилась услышать совсем другие новости. Осознав, возмутилась. — Что значит пропала? — Лена, Насти нет в номере, она не ночевала. — А телефон? — Отключен. — Поэтому я и звонил тебе, а потом Марату. Может, Настя уехала домой? — И что, Марат? — Только что с ним разговаривал. Настя не приезжала домой. — Погодите, — лихорадочно соображала Петелина. — Она же там с Никитой. Что говорит он? — Да в том-то и дело, что Никиты тоже нет, и телефон не отвечает. — Ушли вдвоем. Эта мысль немного успокоила Елену. Их вещи на месте? Есть видеозапись из холла. Настя выходит в форме официантки для фильма. В руках только мягкая игрушка. Кирлингиска, кажется. Это Скип, ее талисман на удачу. Брала на соревнования, на экзамены. С ней был Никита. Ушли около 12 дня. На обед и ужин не явились и к ночи не вернулись. — Я вчера с ней разговаривала, — вспомнила Елена. Посмотрела список вызовов. Как раз около 12 дня. — О чем вы говорили? — О пропавшей девочке Кате. Я рассказала, что официантка и аниматор разыграли свое алиби. Теперь у меня есть признательное доказательство. Я нашла официантку Ирину Цветкову. — Как? — удивился бывший начальник. — Что она сказала? — Цветкова и Зайченко виновны в похищении Кати Федуловой. Но при разговоре с Настей я этого еще не знала. Мы обсуждали версии, и кто-то... Петелина восстанавливала в памяти разговор с дочерью. Кто-то зашел в комнату Насти. Она отвлеклась, перекинулась пару слов и вышла. Наверное, горничная. В это время в номерах прибирают. Горничная, — пробормотала следователь. Елена вспомнила разговор со Стаховской о судьбе бабушки, пропавшей Кати Федуловой. Ее зовут Антонина Зверева. Она всю жизнь работала горничной в гостинице в Мытищах. Но после продажи квартиры ее след потерялся. Послан запрос в фонд социального страхования. Петелина придвинула ноутбук и проверила электронную почту. Пришел ответ. Антонина Зверева работает горничной в доме отдыха «Рябиновая бухта». Вот так совпадение. Подобные открытия обычно радовали следователя, но сейчас у нее защемило под сердцем. «Юрий Григорьевич, среди горничных дома отдыха есть Антонина?» «Не припомню». «Это женщина в возрасте, которую наверняка заинтересовал ваш фильм». «Тут все интересуются», — начал было Харченко, но осекся, припомнив загадочные вопросы любопытной горничной. — Есть одна странная особа, но ее зовут Нина. — Нина, — повторила Петелина, вчитываясь в имя на дисплее. Глотнула кофе и сообразила. «Нина! Антонина! Это она! Бабушка пропавшей Кати Федуловой!» Голос Харченко дрогнул. На последнем видео с Настей и Никитой была и эта горничная. Они выходили из главного корпуса вслед за ней. Волнение Петелиной усилилось. «Я общалась с психиатром Бурминским, лечившим Светлану Федулову. Он уверен, что шизофрения у женщины наследственная». Харченко ухватил логику следователя. «Расстройство психики передалось Светлане от матери Антонины». «В чем выражались странности горничной?» «Она остро реагировала на фотографии тех лет. Говорила, как в бреду. Это он и она», — припомнил Харченко. «Параноидальный бред. Одна из форм шизофрении. Про кого она так говорила?» «Однозначно сказать не могу. Но Настя в форме официантки словно сошла со старой фотографии». «Задержите Звереву! Срочно! И допросите!» Распорядилась старший следователь и сообразила, что говорит не с сотрудником правоохранительных органов, а с пенсионером. «Юрий Григорьевич, сделайте что-нибудь, я выезжаю!» Петелина подхватила сумочку, телефон, выбежала из здания Следственного комитета на парковку к своей машине. Распахнула дверцу, бросила вещи на сиденье, села за руль. Руки дрожали, палец не попадал в кнопку старта. Она нервно ударила по рулю и позвонила Марату. Он крикнул в трубку первым. — Лена, наконец-то! Я не знаю, что думать! Приехал к тебе в следком! — Ты где? Петелина крутила головой, заметила заехавшую на парковку машину мужа и помахала рукой. — Марат, я здесь! Он подбежал к ней и выпалил. — Лена, мне звонил Харченко, Настя пропала! — Я знаю... Я проверил, где только можно. Насти с Никитой нигде нет. Следователь понимала, о чем говорит оперативник. В больницах, моргах и сводках происшествий имена Анастасии Петелиной и Никиты Березина не значатся. Марат оправдывался. «Нужны контакты их друзей, я никого не знаю». «Горничная знает», — пробормотала Петелина и вышла из машины. «Какая горничная?» Марат спешил за Еленой, направлявшейся к его машине. «Что она может знать?» «Все. И мы ее должны найти». Петелина села в автомобиль мужа и поторопила недоумевающего Марата. «Поехали!» «Куда?» «В Рябиновую бухту!» Груз ответственности свалился с плеч Валеева, он полностью доверился жене. За рулем оперативник почувствовал себя в привычной стихии и готовился нажать на газ, когда под рокот мотоцикла на парковку въехал Миша Устинов. — Елена Павловна, готовы результаты экспертизы на отцовство биологических родителей из Филиппин? — бодро сообщил эксперт-криминалист. Он поднял тонированный визор, ожидая дотошных вопросов, но Петелину мучило что-то другое. — Настя пропала, — сказал Валеев. — Бесследно. «Так не бывает!» — вспыхнул эксперт, будь то упрек предназначался ему. «Я тоже еду!» Валеев выехал из парковки с резким поворотом налево через две сплошных. За ним устремился Устинов на мотоцикле. Участковый Андрей Шевчук, подошедший к Следственному комитету, проводил группу озадаченным взглядом. Он отметил нервозное поведение Петелиной, обычно сдержанной и хладнокровной. Агрессивная манера езды Валеева его не удивила, но расстроила. Пара умчалась. Его встреча со старшим следователем не состоится. Шевчук пришел к Петелиной, чтобы заступиться за сестру-акушерку. Катя допустила ошибку, не сообщила о месте проживания суррогатных мам, потому что следовала советам адвоката. Это Гомельский довел ситуацию с роженицами до критической. Катя была уверена, что роженицы уехали домой. Кто же знал, что уверявшая в этом женщина окажется убийцей, да еще и истязательницей суррогатных мам? Эти факты не в пользу сестры, но есть и другие. Катя все-таки привела следователя к злополучной квартире. Успела вовремя. Как акушерка, она приняла роды у Кристины Поповой, а Наталью Смирнову спасли в больнице. У обеих суррогатных мам дети родились здоровыми. Следователь должна это учесть. Шевчук заметил, что Петелина в попыхах не закрыла дверцу своей «Тойоты». Непорядок. Участковый подошел к автомобилю. Под раскрытой дверцей лежал выпавший пластиковый файл. Вообще ни в какие ворота. Даже документы обронила. Шевчук поднял прозрачную папку. Хотел сунуть в машину и позвонить Валееву, чтобы тот предупредил Петелину. В папке лежала фотография девочки, показавшаяся ему знакомой. Он вынул лист, рассмотрел. Это была копия листовки «Пропал ребенок, Федулова Катя, 3 года». Дата в объявлении говорила о том, что разыскному листу 30 лет. Под листовкой обнаружился рисунок женщины, сгенерированный искусственным интеллектом на основе снимка пропавшей девочки. Так Катя Федулова предположительно выглядит сейчас. По спине участкового побежала струйка холодного пота. Он знает ее. Или заблуждается. Внешнее сходство еще не доказательно. Шевчук отвел глаза в сторону, а потом еще раз взглянул на оба снимка и снова увидел в них ту, кого хорошо знает. Но это невозможно. Звонить Валееву Шевчук передумал. Сначала надо разобраться самому. Он захлопнул дверцу и ушел вместе с папкой.